Глава 11. La campagna del castello, che bellissima in mondo. Аннет! Боже мой, Аннет, это несносно, в конце концов, в такую рань. Ах, прости, милая, но ведь уже 9, всего-навсего. Александрин со стоном сунула голову под подушку. Ты с ума сошла, я полночи не сомкнула глаз. «В самом деле?» — удивилась Аннет, встряхивая перед зеркалом перепутавшиеся за ночь кудри. «А мне показалось, что я даже слышу твой храп». «Врёшь, неправда! Я никогда не храпела!» «Ну, значит, это Сидор храпел в людской, до меня доносилось через 3 стены», — не стала спорить Аннет. Быстро одевшись, она схватила гребень и немилосердно принялась раздирать им волосы, одновременно умудряясь перебирать ноты в беспорядке, лежащие на столе. Заспанный, вспухший глаз Александрин недовольно следил за нею из-под подушки. «А чего ж ты не спала, Маша?» — беспечно спросила Аннет. «Да где же, господи, эта Ланотта Сичильяна? Не могла же я оставить ее у Алфериных?» «Ты бессердечна, если не догадываешься сама», — послышалась мрачная отповедь. «Да в чем же дело и как тут догадаться?» Аннет даже бросила гребень. «Александрин, ну зачем же рыдать с самого утра? У тебя глаза будут полдня красные и нос. Право, будто есть причина. Ну что опять стряслось? Вчера так весело было у Алфериных, столько пели. Ты превосходно прочла стихи, тебе так аплодировали, я не понимаю». «Невыносимы твои Алферины, но не в них дело». Александрин села на постели, обняла руками подушку и исполненным тоски взглядом уставилась в окно, за которым весело скакали по кустам воробьи. Аннет некоторое время озадаченно смотрела на кузину, затем, пожав плечами, вернулась к своему туалету. «Ну, если тебе угодно интересничать, то ради бога. А мне уже, прости, некогда, скоро подадут завтрак, а сразу после у меня класс. И перестань страдать на пустом месте, взгляни, какой денек солнечный. Даже птицы распрыгались, как будто весна. Как жаль, если после обеда тучи набегут. Скоро уж солнышко не будет, снег ляжет, станет голо, скучно. Вот тогда и пострадать можно будет, бо повод появится. Аннет!» Александрина от ужаса подпрыгнула на кровати. «Что это еще за бо?» «А, так наша Габка всегда говорит. Да знаю я!» С улыбкой отмахнулась Аннет. «Знаю, что это неверно, но ведь так смешно. Сейчас охота начнется, будут травить зайцев, а Сережи нет. Какая без него охота, некому и борзых. Александрин, да что ты вновь в три ручья?» Судорожные рыдания с постели заглушили ее слова. Аннет всплеснула руками, с досадой вздохнула, подумав, медленно сказала. «Так вот в чем причина. Ты тоскуешь по Сереже, Машер. Господи, когда же я наконец влюблюсь и пойму, как это рыдать с утра до ночи без всякого повода? Он ведь вчера передал тебе поклон в письме. Так чего ж тебе еще надобно?» «Разумеется, передал глупый поклон. И в следующей строке такой же поклон кучеру Еремею и кухарке Федулне. Как это трогательно! Какое внимание к моей ничтожной персоне! Странно, право, что не передал в последнюю очередь после казачка Антошки. Ах, боже мой, как я несчастна, как одинока!» «Александрин, милая, ну что ж я могу поделать? Сережа такой насмешник. Он и мне написал, что не стоит быть жестокой с паном Самойленко. Он не безнадежен, и его можно научить петь в торкой у меня в садочке. Ах, как же мы смеялись над вчерашним письмом. Конечно, тебе смешно. Только моих страданий никто не видит. Я слишком ничтожна, чтобы обращать на меня внимание», — захлебывалась Александрин. «И ведь даже этой твари, этой деревенской дуре Варьке он написал отдельно, а я... А мне поклон после кухарки!» «Александрин, ты не смеешь так говорить!» — с неожиданной жесткостью сказала Аннет. Ее свежее и задорное личико стало суровым. «Ты моя кузина, и я, поверь, тебе искренне сочувствую, но и оскорблять Варю не позволю. Она вовсе не дура, и тем более не тварь. Она замечательная, красивая и талантливая. Ее вина лишь в том, что Серж влюбился в нее, а не в тебя. Но тут уж суди сама, ничего не сделаешь». Но Александрин ничего не слышала. «И как это пошло, как неприлично получать письма от холостого мужчины!» «Как будто от женатого было бы прилично. И княгиня Вера Николаевна этому не препятствует. И ты служишь почтальоном, бегая на деревню с этими вульгарными письмами в эту ужасную избу. Кабы тебе эти письма писались, так не были бы вульгарными, не выдержала Аннет. Достаточно, Машер. У меня теперь тоже болит голова. Надеюсь, ты удовлетворена тем, что будешь мучиться не одна. А я не могу, как ты, целый день проваляться на тахте, страдаючи. У меня класс и инструмент. И маменька просила помочь со счетами. Да еще в самом деле нужно доехать верхом до Гнатова и передать письмо Варе. Не Антошку же с ним посылать. А ты можешь упиваться своими горестями хоть до страшного суда вольному воле. Как только не жаль тратить на это время. Новый шквал рыданий заглушил ее голос. Мгновение Аннет свирепо посмотрела на содрогающиеся плечи кузины, затем налила в стакан воды из графина, резко стукнула им по столу перед Александрин и вышла из комнаты. Довольно быстро безутешные рыдания смолкли, и страдалица, босая в ночной сорочке, спрыгнула с постели на пол. Воробьи за окном продолжали радостно гомонить. Александрин с ненавистью посмотрела на них, хлюпнула распухшим носом и, подбежав к двери, закрыла ее изнутри на щеколду. После этого на цыпочках кинулась к комоду и принялась один за другим выдвигать ящики. На пол посыпались ленты Аннет, гребни, заколки, бархотки и перчатки. Александрин досадливо отодвигала их ногой, продолжая поиски. Искомая обнаружилась под стопкой батистовых платков. Письмо, подписанное твердым, хорошо знакомым почерком. Варваре Трофимне Зосимовой от гвардии подпоручика Сергея Тыневицкого. Письмо было не запечатано. Свои записки к Варе Сергей обычно вкладывал в письма к сестре, и Аннет охотно относила их по назначению. Бросив опасливый взгляд на дверь, Александрин присела на край постели, развернула голубой лист и принялась читать. Письмо было длинным, и Александрин еще несколько раз принималась всхлипывать и яростно шептать. «Ах, тварь! Тварь! Бессовестная девка! Холопка!» Прежде чем дочитала до конца. Закончив, она зло отшвырнула листок, вскочила и принялась ходить по комнате от стены к стене. В дверь осторожно постучали. Это была горничная, призывавшая к завтраку. «Да оставь же меня в покое, дура! Я не буду завтракать!» — завопила Александрин. Из-за двери послышался сокрушенный вздох, затем раздались удаляющиеся шаги. С минуту девушка ненавидяще смотрела на запертую дверь, затем обвела взглядом комнату и поспешно принялась заталкивать разбросанные вещи обратно в комод. После этого спрятала под подушку чужое письмо, отперла дверь и позвала горничную одеваться. Вопреки опасениям Аннет, солнце после завтрака не скрылось. Правда, неяркие лучи совсем не грели. В низинах у леса так и остались лежать полосы недавно выпавшего первого снега. Но рябины в перелеске весело горели багряными кистями и, словно перекликаясь с ними, пламенело в низких лучах солнца колено на опушке. Клёны и липы в большой аллее давно осыпались, но рыжие и золотистые листья еще лежали кое-где на пожухшей траве. Александрин быстро шла по пустой аллее, сжав тонкие губы и сдвинув брови, отчего ее лицо сделалось постаревшим и отталкивающим. Пальцы ее, сжимавшие небольшой, расшитый бисером редикюль, побелели в суставах. Выйдя в маленькую калитку на задворках сада, она выбралась на полевую дорогу и пошла по ней в сторону Гнатова. Трофим Зосимов рубил дрова возле избы. Березовые чурбачки с веселым треском разлетались в стороны из-под его топора. За их полетом наблюдали собачьи будки, лопоухие рыжие щенки. Из открытого хлева доносилось низкое мычание. Навоз с маленького двора был аккуратно собран в кучу у забора, и в ней самозабвенно ковырялся черный петух с выщипанным хвостом. На заборе висели выстиранные разноцветные половики, их с интересом трогал лапкой дымчатый котенок. Александрин через забор брезгливо осмотрела все это хозяйство и решительно вошла в открытые настежь ворота. Зосимов заметил гостью и, всадив топор в выщербленную колоду, неторопливо поклонился. «Здравствуйте, барышня. Чем служить вашей милости могу?» «Ты мне совершенно не нужен», — процедила сквозь зубы Александрин, глядя поверх головы Зосимова на забор с половиками. «Позови свою дочь!» «Варвара, извольте видеть, к лесу пошла. Болотцы с утками с натуры пишет», — улыбнулся Трофим. «Если в ней сильная нужда имеется, так я за ней пошлю». «Никакой нужды в твоей девке у меня нет!» Александрин яростно дернула завязки редикюля и выхватила из него кое-как сложенное письмо. «Вот можешь передать ей в руки! Или сам почитать на досуге! И напомнить ей, что она хамка и мужичка, которая не смеет морочить голову барину! Чересчур много вы о себе возомнили!» «Барышня, Господь с вами! Что это вы такое?» Изумленно начал было Трофим, но, увидев слезы на глазах, Александрин осекся. «Твою бесстыжую Варьку надо бы надрать на конюшне, чтобы выбить дурь!» Выпалила уже, давя с рыданиями, Александрин и, повернувшись, сбросилась прочь. Скомканное письмо осталось лежать возле калитки. Из-за забора уже выглядывала голова любопытной соседки. «Игнатьич, это чего барышня Бабовинская разорялась, а? До Варьки, что ли, твое дело какое?» «Ступай, Прасковья, тебя не касаемо», — строго сказал Зосимов. Нагнувшись, поднял письмо, аккуратно разгладил его на ладони и пошел в избу. Там, достав из-за божницы очки, сел у окна и принялся читать письмо подпоручика Тыневицкого. Читал Зосимов долго. Иногда он хмуро, недоверчиво улыбался. Время от времени на его переносице появлялась глубокая морщина. Солнце ушло из окна, и в небольшой чисто убранной горнице с выскобленным столом потемнело. Дымчатый котенок, крадучись, перебрался через порог и, подойдя к Трофиму, стал настойчиво трогать его лапкой. Но хозяин не отзывался. Закончив чтение, он некоторое время сидел задумавшись, тяжело опершись локтем о стол и ероши ладонью густые седоватые волосы, в которых запутались березовые щепочки. Котенок ластился к нему нетерпеливо мяукая, и Зосимов машинально погладил его. Затем тщательно сложил письмо, засунул его вместе с очками за божницу и вышел на двор. Варя вернулась к обеду, когда солнце тусклым шаром повисло в ветвях рябин, а с севера потянуло пронизывающим холодом, и над холмами полетели длинные, свинцово-серые тучи. «Ну вот, сейчас польет», — слегка огорчилась девушка, поеживаясь от резкого ветра. «Что ж, известна осень. Скоро и санный путь будет». Но тут же она улыбнулась. Полотно утки на болоте было закончено, и Варя чувствовала, что ей полностью удалось то, что она хотела. По сравнению с этим замерзшие пальцы и промокшие ноги казались чепухой. «Подумаешь, сейчас щи из печи выну, у нас с тятей и хлеб есть, а после и постирать успею, вода-то не замерзла еще, а ведь скоро можно будет первый ледок писать». При мысли об этом Варя широко улыбнулась, отстранилась визгом скачущих вокруг нее щенят и позвала: «Тятя! Тятенька!» Отец отозвался из избы. Варя торопливо вытерла ноги о половик и вошла в дом. После дневного света глаза ее долго не могли привыкнуть к полумгле. Когда же ей вновь отчетливо стали видны лавки, крытые одеялами, ткацкий станок в углу, большой ящик с красками и холстами и картины на бревенчатых стенах, Варя увидела и отца. Тот сидел за столом, на котором были разложены монеты и ассигнации. «Тятенька?» — изумленно спросила девушка. «Вы зачем деньги считаете? Случилось что-то, спаси Христос?» Отец поднял голову и посмотрел на дочь внимательным, долгим взглядом. «Тятя, да что вы правы!» — совсем испугалась она. «Обедали хоть?» «Тебя ждал». Отец, аккуратно отодвинув в сторону монеты и бумажки, жестом попросил взволнованную Варю присесть напротив. «Да ты сядь, сядь!» — Погоди подавать, Варюша. Я вот что тут надумал. Что скажешь, коли в Москву мы с тобой соберемся? Воля ваша, тетенька. Как решите, так и будет. Пролепетала Варя, не сводя широко открытых изумленных глаз с отца. А отчего это вдруг? Да на зиму-то гляди. А когда же еще? Урожай собрали, обмолотили. Холстов ты набелил, есть что продать. Да может, за избенку что дадут? Да вот за картины. Аким Перфильич писал, что в любой день ждет, авось не пропадем. А что ж мы там делать-то будем, тятенька? Да то же, что и здесь. Картины писать да продавать. Опять же, Аким Перфильич помочь обещал. Да и лавок там картинных поболе будет, чем у нас в уезде. Тебя бы хорошо поучить чему-нибудь. Ах, тятенька, да как бы я рада была! Всплеснула руками Варя, но улыбка тут же сошла с ее губ. Отец, поднявшись, достал из-за божницы и положил на стол сложенное письмо. «Вот, прочти, к тебе писано». Варя, повернув измятый лист к окну, принялась читать. Пробежав глазами первые несколько строк, она кинула быстрый, взволнованный взгляд на отца. Зосимов не смотрел на дочь, пальцем дразня прыгавшего у его ног котенка. Варя нахмурилась и не поднимала больше глаз, пока не дочитала письмо до конца. Закончив, она положила лист голубой бумаги на стол и отвернулась к окну. Там уже начинался дождь. Несколько тяжелых капель ударило в ставни, глухо зашумела голая ветла у забора. Глядя на то, как мечутся на фоне сизых туч корявые ветви, Варя тихо спросила: «Так вы из-за Сергея Станиславовича в Москву ехать вздумали?» Зосимов не ответил, и Варя еще тише сказала: «Вы ведь сами читали. Ничего худого в его письме нет, ничего паскудного. Он ни разу мне плохого слова не сказал, не сделал ничего. Коли желаете, я вам и прочие письма его принесу, прочтите, сами увидите все». «Я, Варенька, твоих писем отродясь не читал и не стану», — твердо ответил Зосимов. «А это прочел, потому что бабовинская барышня чуть ли не в глаза мне его кинула. Я, грех сказать, перепугался, что тебе какой-то вред с того может стать». «Аннет?» — ахнула Варя. «Да быть не может такого, ведь она же...» «Не Анна Станиславна, нет. Она барышня добрая, разумная, та, другая». «Ах, это...» — коротенькая сердитая морщинка тронула лоб Вари. «Ну, с этой станется». «А с чего она это козлобилась, не знаешь ты?» «Может, статься и знаю, да только я перед ней вовсе ни в чем не повинна». «А ты, Варюш, не знаешь, кто у бар всегда виноватым окажется?» «Простой человек, а сами они никогда. Разве по-другому-то бывает?» «Так несправедливо же это, тятенька». «Ах ты, Господи, дурочка! Да где ж ты на этом свете справедливость-то видала? Пока аж пойду посмотрю. Хоть на старости лет одним глазком поглядеть, что это за штука такая, справедливость», — с горечью усмехнулся Зосимов. «Справедливость, Варюша, она у господ своя, у простого человека своя. Но ты сама рассуди, что статься может, коли эта барышня всерьез тебе вредить возьмется. И что ты против нее сделать сможешь, и кто тебя послушает, если, не дай бог, до чего серьезного дойдет, если тебя оклеветать, оговорить вздумают. Сплетни какие по селу пустить, ведь потом век не ототрешься». «Вера Николаевна, ее и слушать не станут», — гневно возразила Варя. «Млада ты еще», — грустно вздохнул отец. «Не глупа, нет, а молода, неопытна, сердечко неспелое. И вообразить себе не можешь, как легко на честного человека напраслину возвести. А ты, девушка, к тебе втрое прилипнет, коли что». «Но Сережа и Сергей Станиславович сроду не позволит и слушать ничего не станет». «Я про молодого барина ничего дурного сказать не хочу. Молод он еще, сердце испортить не успел. Но сама-то ты как думаешь, неужто у тебя с ним что-то сладиться может? Мы для господ забава и ничто более. И по-другому не бывать». Варя уже открыла было рот, чтобы возразить, но печальная улыбка отца как-то разом обезоружила ее. «Вот», — вздохнул Зосимов, — «ты ведь и сама все понимаешь. Я не хочу сказать, что он тебя обманывает злонамеренно, спаси бог. Может, статься и сам верит в то, что пишет. В 18-то годов сердце еще чистым может быть. Но потом-то что будет, Варюша? Где такое было, чтобы господа на холопках своих женились? «Мы с вами, тятенька, вольные», — сквозь слезы прошептала Варя. «И слава богу, что вольные», — твердо сказал Зосимов. «Потому и могу тебя взять да от соблазна прочь увести. И не на пустое место, не на голодную жизнь, а... Ну, сама подумай, нечто хуже будет, коли в Москве станем жить. В Москве и живописцев много, и выставки устраиваются, такие, что простому человеку зайти и полюбоваться можно, и классы имеются. Аким Перфилич сказывал, что и люду из простонародья можно эти классы посещать, и женщинам тоже. Ведь как у тебя мастерство-то подрасти может? Ты ведь у меня умница, талантная. Да вы ведь, тятенька, раньше сами не хотели». «Не хотел. И сейчас, по сердцу тебе скажу, страшусь. Сторона чужая, а я уж одним глазом в могилу гляжу. Как знать, как там повернется-то». «И говорить-то этак и не смейте», — сердито перебила Варя. Резко вытерла слезы и, подойдя к отцу, обняла его. «Сами-то подумайте, что со мной без вас станет. Какая моя жизнь окажется, нет уж. И думать позабудьте про могилу-то, а я... Я все сделаю, как вы скажете. Вы родитель, ваша и воля». Она говорила нарочито твердым, решительным голосом, но из глаз ее снова предательски хлынули слезы, падая на седую голову отца. Зосимов поймал руку дочери, поцеловал. «Варюша, да не убивайся ты этак до времени-то. Я ведь не замуж тебя против воли за немилого отдаю, но на Москву нам собираться надобно. И не думай, что это из-за барышни Бобовинской. Я давно собирался, да все по стариковскому делу решиться не мог. А нынче вот посидел, подумал, зачем молодость-то твою да талант губить? Какова здесь твоя доля будет? За мужика ведь я тебя не выдам, да и ты не пойдешь. Ни тебе, ни ему жизни не будет, тебе другое надобно». «Что же, тятенька, кабы я знал, Варюша, кабы знал». «Ничего, главное, себя не беспокойте. Соберемся, да поедем». Варя во второй раз утерла слезы. Помолчав, тихо спросила: «Тятенька, а вы мне написать ему позволите?» «Отчего же? Пиши, конечно». Зосимов улыбнулся, снизу вверх посмотрев на заплаканную дочь. «Варенька, ты еще вот что в головку возьми. Ежели ты барину в самом деле нужна так, как он тебе пишет, не что он тебя везде не сыщет, и в Москве найдет». Варя задумалась на мгновение и ясно, чуть печально улыбнулась отцу сквозь слезы. «Ну вот, другое дело. А то взялась в перегон с дождем-то, кто боли лужу напрудит», — усмехнулся отец. «Ты вот что, ты уточек-то покажи мне. Закончила?» «Закончила. И как хорошо вышло, не поверите». Варя метнулась в сени, вернулась с небольшим холстом. Прежде чем показать его, она взяла со стола письмо Сергея, аккуратно сложила и спрятала в рукав. Затем отец с дочерью склонились над этюдом, а в ставни все сильнее барабанил дождь, и старая ветла глухо шумела ветвями, словно старалась вырваться из земли и улететь в низкое свинцовое небо.